Дикая лесная голубка с жемчужным отливом на перьях хлопала льва крылышками по гриве. А антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая понять, что и она не прочь поиграть. Но вот появилась сама фея. Одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такой лаской и приветливой улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода, и чудо, как хороша собой! Ее окружали красавицы-девушки с блестящими звездами в волосах. Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблистали от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок. Стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дольше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит древо познания добра и зла. В ветвях его прятался змей, а возле стояли Адам и Ева. «Разве они не изгнаны?» — спросил принц. Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью. Листья дерева шевелились, а люди двигались. Ну вот как бывает с отражениями в зеркале. Принц подошел к другому окну и увидал на стекле сон Иакова. С неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка. Такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время. Фея, улыбаясь, вела принца в огромный высокий покой со стенами из прозрачных картин. Из них повсюду выглядывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов. Они улыбались и пели. Голоса их сливались в одну дивную гармонию. Самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло дерево с пышными ветвями, среди которых сверкали большие, маленькие, золотистые, как апельсины, яблоки. То было древо познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса. Дерево точно плакало кровавыми слезами. «Сядем теперь в лодку», — сказала фея. «Там, над прохладной водой, мы отдохнем и подкрепимся. Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо». И в самом деле это было поразительное зрелище. Лодка стояла, а берега двигались. Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах. Протяжно-жалобно прозвучал рог, и из долины неслась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие листья бананов, поплыли стаи черных, как смоль лебедей, показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали поднялись голубые горы. Это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Проплыли мимо вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы севера. Да, кто бы мог устроить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга. Еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем. «И я могу здесь остаться навсегда?» — спросил он. «Это зависит от тебя самого», — отвечала фея. «Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки. Я не дотронусь до плодов познания добра и зла», — сказал принц. «Тут ведь тысячи других прекрасных плодов. Испытай себя. И если борьба покажется тебе слишком тяжелую, улетай обратно с восточным ветром, который вернется сюда опять через 100 лет. 100 лет пролетят для тебя, как 100 часов, но для греха и соблазна это достаточно долгий срок. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя ко мне, ко мне, стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов, с каждым шагом тоска желания будет в тебе усиливаться и, наконец, увлечет тебя в тот покой, где древо познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе. Я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня».